Я понимал, что она городская. Женщины редко уходят бродяжничать, у них здравый смысл. Она была чистой и казалась мне ангелом, но я начал угрожать ей и требовать деньги. Она сказала, что у нее нет денег. Тогда я ее схватил. Она как-то не очень испугалась и спросила, чего я хочу. Я объяснил ей на бродяжьем языке. Было видно, что она не понимает, но когда я стал валить ее на землю и сдергивать одежду, она сказала, почему вы такой грубый? И тогда я заплакал. Она держала мою голову у себя на груди и говорила, тихо так говорила, хорошо. А я плакал еще пуще. Но только странное дело, я все еще ее хотел. Словно только это приведет меня в порядок, и ничто другое, понимаете? Ну, так я ей и сказал. И знаете, что она мне сказала? Она сказала, хорошо, если вы обещаете, что не будете грубым. Я так и сделал. А потом сразу пришли все вы. Теперь я вспоминаю и удивляюсь, ведь в этот момент со мной вроде бы все кончено, должно было быть. А ведь все наоборот. В мою жизнь вошла благодать. Это было словно я прошел через самое страшное адское пламя, а потом набрел на чистое прозрачное озеро и омылся в нем, и стал чистым. Я был заперт в своей глухоте. И не знаю почти ничего, что там говорилось, но я видел, что она попала в ужасное положение. Видел и ничем не мог ей помочь. Утром меня отпустили, и я убежал из этого города со смехом и криками, словно человек, которого Христос избавил от бесов. И ведь таким я и был. Господь выбрал своим орудием эту женщину, и она, благословенная небесная святая, ведь то, что она сделала со мной, — это чудо. Я говорю вполне серьезно. Где она сейчас? Откуда мне было знать? Меня часто осаждали мысли о миссис Демпстер, мысли эти были мучительные, и я заглушал их, изгонял как часть отринутого прошлого. Я хотел полностью выкинуть Дептфорд из головы, как кто сделал бой, и по той же самой причине, чтобы моя новая жизнь не была продолжением старой. Мы говорили с ним и говорили, и я проникался к нему все больше симпатии. Уходя, я положил на стол десятку. — Спасибо, мистер Рамзи, — улыбнулся он. — Вот мы и сможем купить суповую кастрюлю, а заодно и грузовик дров. Теперь-то вы видите, как Господь откликается на молитвы. Глава 7. Мне не оставалось ничего иного, как съездить при первой же возможности в Дептфорд, благо предлог для этого был. Посоветоваться с мистером Махаффи насчет прижимистого типа, который купил у меня знамя, и до сих пор не отдал даже половины оговоренной цены. Судья посоветовал мне потерпеть еще немного. Толк вроде бы небольшой, но зато я получил то, зачем ехал. Адрес тетки, забравшей миссис Демпстер после смерти Амасы. Мила Папл ошибался. Она была не вдовой, а старой девой. Мисс Берта Шанклин проживала в Уэстоне. Махаффи дал мне ее адрес, не вдаваясь в расспросы, зачем и почему. «Скверная история», — вздохнул он. «Ведь такая была милая женщина. А потом раз — и сошла с ума. От удара снежком. Вы же, наверное, тоже не знаете, кто его бросил, как и все мы, верно?» «Да, конечно, нет. Знай вы это, давно бы сказали. Но ведь кто-то же виноват. В этом нет никаких сомнений. Сильно виноват. Не знаю уж, можно было сделать с этим что-нибудь или нет, но вы посмотрите на последствия». Мистер МакКосланд говорит, что это классический случай морального слабоумия. Она полностью разучилась отличать плохое от хорошего, а в результате это кошмарная история в карьере. Да вы помните, вы ведь тоже там были. Жизнь ее мужа пошла под откос, а потом и мальчишка сбежал из дому. А ведь сколько там лет ему было, совсем ребенок. Видели бы вы, как она убивалась, смотреть было больно. МакКосланд вколол ей лошадиную дозу морфия, и только тогда мисс Шанклин смогла ее увести, а то ни в какую, не хотела уезжать, и все тут. Никаких обвинений не выдвигалось, дело не возбуждалось, но ведь кто-то же это сделал, вина неизвестно чья, но кто-то носит ее бремя и по сей день. Горячность старика и то, какие взгляды бросал он на меня — над и под маленькими довольно грязными стекляшками своих очков, не оставляли сомнений. Он думает, что я что-то скрываю. а, может быть, даже сам являюсь непосредственным виновником.